Воскресным вечером случилось хорошее. Это помимо пары успешно перекатанных из головы глав Бима и первой успешно законченной юбки, прекрасно смотрящейся на манекенщице в виде мамы. Зазвонил телефон. Снова по нашу душу и снова не просто так. Звонил главред литературной газеты Александр Борисович Чайковский. «Завтра в 9, конечно, сможем», — заверила его мама, и ботаническая часть меня из-за прогула очень расстроилась. «Ты стихи-то написал?» — взволнованно спросила она меня после разговора. «Написал», — кивнул я и показал ей заранее напечатанные листочки. «Я их в новую книгу еще вставлю». «Хитрый», — улыбнулась мама, — «сразу и поэтом хочешь быть, и прозаиком». «Я от скуки на все руки». Директорша и классуха, которую мама позвонила предупредить, палок в колеса вставлять не стали, охотно согласившись меня отпустить. Выдали несколько отгульных часов и маме на фабрике. «Давай так. Сразу после переезда ты уволишься и будешь моей личной секретаршей», — предложил я родительнице. «А потом меня посадят на 15 суток за тунеядство», — фыркнула она. «Тунеядство — это когда живут на нетрудовые доходы», — пояснил я юридически малограмотной маме. «А на легальные сыновней можно». «Пока ты несовершеннолетний, и вообще не важно, сколько ты зарабатываешь, я обязана работать и тебя содержать, иначе тебя у матери-тунеядки отберут и отправят в детдом», — показала она язык юридически малограмотному мне. «Тогда у нас небольшая проблема». Мама подняла бровь. «Давай, мол, излагай». «Ну, смотри. Меня в союз писателей рано или поздно примут, так?» «Так, раз за тебя сам полевой взялся», — не стала спорить мама. «А писатели из союза регулярно шлют на встречи с читателями. Вот ты меня одного в условный Новосибирск отпустишь?» «Да ни за что!» — сразу же отвергла она такую возможность. «Буду отпуск за свой счет брать». «Дело твое, конечно, но на работе-то такое не оценят. Вроде есть швея, а вроде и нет. 2/3 времени с сыном по стране катается, а мы на ее место никого взять не можем, числится же. И уволить никак. Конституция гарантирует право на труд». «Да ну тебя, Сережка!» — расстроилась мама. «Переведусь туда, где можно брать отпуск почаще. Но на шее у тебя сидеть не стану». Безапелляционно поставила точку в обсуждении. К редакции литературки прибыли в 8:30. Мама решила перестраховаться. Поэтому пришлось немного посидеть в коридоре. В 9:05 к нам присоединилась невысокая женщина в строгом импортном платье и с короткой стрижкой. А я ее знаю. «Здравствуйте, Александра Николаевна!» Поприветствовал я лауреатку премии Ленинского комсомола и многих пока не полученных наград, всенародно любимую композитора Пахмутову. Мама недоуменно покосилась на меня. Похоже, она Александру Николаевну в лицо не знает. И тоже поздоровалась. «Здравствуйте», — ответила Пахмутова нам в ответ и спросила, — «а вы, должно быть, Ткачевы?» «Мы», — подтвердила мама. «Мама, это замечательный композитор Александра Николаевна Пахмутова», — представил я. «Наташа, Наталья Николаевна», — наконец-то проявила соответствующую такой встрече радость мама. «И Сергей», — улыбнулась мне композитор, опустилась на соседний диванчик. «Мне Борис Николаевич твои стихи прислал, Сережа», — понизив голос, заговорческим видом добавила. «Знаешь, они так и просятся на музыку». «И вы хотите сами ее написать?» Изобразил я ликование и испуганно прикрыл рот. Получилось образцово громко. «Хочу», — подтвердила она. «Ты не против?» «Это огромная честь для меня. Против я, само собой, не был. Мне до композиторства еще хотя бы полгодика в ДК надо походить. Но задатки можно показать уже сейчас». Поэтому тихонько запел. «Спроси у жизни строгой». Пахмутова слушала внимательно и с удивлением на лице. Когда я допела, она пояснила, «Можешь мне не верить, Сережа, но именно так эту песню я и видела». «Очень даже верю, Александра Николаевна. Эти стихи по-другому не споешь», — улыбнулся я. «А прекрасно и далеко», — решила она провести еще один эксперимент. «Слышу голос из прекрасного далека». Допев куплет, уточнил. «А вот припев нужно петь детским хором. Прекрасно и далеко». «Наталья Николаевна, ваш сын давно учится в музыкальной школе?» — заподозрила неладная Пахмутова. «Совсем не учился», — растерянно покачала головой мама. «Его наш сосед на гитаре немножко учит, и в ДК один раз ходил на гитару и фортепиано». «Феноменально», — сделала единственно возможный вывод Пахмутова. «ДК и сосед — это замечательно, но вашему сыну нужно хорошее, комплексное музыкальное образование». «Можно, не надо», — жалобно попросил я. «У нас в ДК хороший преподаватель, Димой зовут, он в ВИА играет». «Знаем мы эти ВИА», — хмыкнула Александра Николаевна. «Решать, конечно, вам, но я вас уверяю, Наталья Николаевна, у Сережи огромный музыкальный талант». «Сережа, я считаю, что Александра Николаевна права», — прогнулась под авторитет Пахмутовой родительницы. «Спорим, что мне нужно только механические навыки и нотная грамота», — подмигнул я ей. «Сережа, веди себя прилично», — шикнула мама. «Александра Николаевна, давайте мы с вами сегодня до вечера пластинку детских песен запишем, а вы свой приказ отправить мне в музыкалку отмените». «Пластинку!» — совершенно по-девичьи захихикала она в ладошку. «Вот эту, например, Эдуард Хиль петь должен с детским хором», — нагло заявил я и запел. «Буквы разные писать, тонким перышком тетрадь». На втором куплете из кабинета выглянул сам главред литературки. Я его фотку в интернете видел, но Пахмутова жутко невежливо на него шикнула, и Александру Борисовичу пришлось дослушать до конца. «Саша, тебе этот мальчик надолго нужен? Я его себе забираю», — безапелляционно заявила ему Александра Николаевна. «Нет уж», — возмутилась мама. «Я не в том смысле, Наталья Николаевна», — улыбнулся ей композитор. «Здравствуйте, Александр Борисович. Извините, что нарушил регламент», — обратил я внимание на главреда. «Ничего, Сережа, я очень рад, что у тебя получилось очаровать Александру Николаевну». С выражением бесконечного добродушия на лице улыбнулся он мне. Вот он, легендарный пассивный попаданческий навык «Хроноветер в спину», из-за которого у них все и всегда получается. Нет, разумеется, есть и более приземленное объяснение. Вот ты редактор журнала, газеты или типа того... И тут на тебе из ниоткуда валится уникальнейший пионер. Твои действия? Задвигать и не пускать? Да сейчас. Это же такая вкусная возможность выйти на совсем иной уровень. Кто заметил мальчика-гения и дал ему раскрыться? Святая Троица. Полевой, Пахмутова, Чайковский. А ну всем по ордену Ленина. Не, плохо я о людях думаю, испортился в капитализме-то. Такие энтузиасты, как они, очень даже способны вцепиться в меня сугубо из чувства долга перед лучшей в мире советской культурой. Но про хроноветер мне нравится больше. «Сколько у тебя стихотворений, Сережа?» — спросил он. «Принес 4, и еще в голове целая куча», — признался я. «Пойдемте посмотрим пока то, что на бумаге», — поманил он нас в свой кабинет. Пахмутова, разумеется, пошла с нами. Она ведь именно за этим здесь. Рассевшись за столом, выудил из сумочки совсем растерявшийся от происходящего мамы листочки и протянул главреду. Увы, Александра Николаевна листочки перехватила. «Знаете, Александра Николаевна, это, в конце концов, просто невежливо», — расстроился Чайковский. Композитор покраснела, одумалась и отдала ценный трофей главреду. «Ладно», — решил он и вернул стихи мне. «Прочитай нам, Сережа». «Да фиг там, я лучше сразу спою». «Отчего так в России березы шумят?» «Саша, бери все!» — дала главреду дельный совет Пахмутова, не дожидаясь остального. «Беру», — не стал тот сопротивляться. «Ты все это помнишь?» — спросила меня Пахмутова, указав на листочки. «Помню», — кивнул я. «Сереже же нигде расписываться не надо?» — продолжила дирижировать композитор. «Не надо», — подтвердил главред. Александра Николаевна снова отобрала у меня стихи, всучила главреду, схватила меня за руку и потащила за собой, на ходу пообещав полностью потерявшей связь с происходящим маме. «Наталья Николаевна, ни о чем не беспокойтесь. Я его обязательно покормлю не менее 2 раз и привезу прямо домой не позднее 9 вечера». «У него домашняя работа не...» Захлопнувшаяся за нами дверь кабинета отсекла вялый мамин протест.